Мне нужно будет найти главного в караване, его зовут Фриар, и договориться с ним. Но сначала к Марку. Девушка, как только я открыл дверь, сразу исчезла, оставив за собой быстро растворившийся в воздухе черный шлейф. У хозяина лавки были несколько посетителей, и я решил походить по залу, ознакомиться с товаром. Но только я дошел до застекленного прилавка с кристаллами из монстров, как посетители, успешно договорившись, передали Марку крупный мешочек и забрали несколько ингредиентов. С Марком мы пару часов беседовали, можно сказать, ни о чем, мерно потягивая уже полюбившийся мне травяной отвар. Я рассказал о впечатлении о приезжих торговцах и покупке кинжала. Марк же посетовал на меня, что я с пустыми руками. Могу продать кость. Достал на стол какую-то некрупную кость Василиска. На кой мне кость? Марк демонстративно хрустнул. Наверное, половиной всех своих костей. Своих полно. Так-то ваши, а это Василиска. Потряс указательным пальцем в воздухе. Марк лишь хмыкнул. Это я понял, вот только зачем она? Она никому не нужна, нигде не используется, еще и твердая как мифрил. На дубинку пустить? Вот и не говорите, что я с пустыми руками, вот найду ей применение. Котелок на нее подвесить над костром не сгорит и не нагреется. Комфорт, ну тебя, махнул рукой Марк, и принялся допивать отвар. Когда уезжаешь? Завтра, если договорюсь. Вот и правильно, нечего время терять, денег у тебя достаточно. Если нужно будет, ты всегда знаешь, где их заработать. Марк развел руками в стороны, обводя ими помещение. Это да, так, попрощавшись, я отправился обратно к Арте. Кинжал был готов, рукоять была сделана из цельного куска легкого металла и обмотана кожей, да не простой, а зачарованной. Не проскальзывает в руке и не пачкается. Очень удобно. Ножны были выполнены просто, но не только из металла, но и из кости, обмотанные опять же кожей, с теми же чарами. А сами ножны могли похвастаться тем, что кинжал в них сам очищался. И все за 5 серебра, мне кажется, дешево. Я спросил об этом кузнеца. Оказалось, его жена просто решила попробовать новый метод накладывания чар на предметы, а если такое вдруг у нее случается, то Арти за это денег не берет, а я и не против. Мне вот интересно, Арти, есть что-нибудь, что вы не умеете готовить? Коротко и ясно. Еще вопрос, а вы из любых материалов, наподобие шкуры, можете сделать доспехи типа моего? Глаза кузнеца загорелись нездоровым огнем. Да почти. Я знаю много методов. Жалко, материалы найти проблематично. А идеи вашего доспеха останутся только с вашим доспехом. Да и такую идею еще продать нужно. Да и на полный доспех нужно много материала, а в вашем случае 3 слоя, еле хватило. Обычно если и делают живые доспехи, то только некоторые части, сапоги, например, или кирасу, а полный, да еще такой, впервые. А вы хотите еще один заказать? Спросил кузнец и тут же погрустнел. Только я в ближайшее время не смогу. Мифриловая проволока кончилась, а ждать ее долго. Только к зиме, наверное, гномы доставят. Им на погоду плевать, за деньгами в пургу и в пустыню полезут. Нет, по крайней мере не сейчас, и возможно даже не скоро, но обращусь к вам. Есть у меня несколько идей, буду ждать с нетерпением. Обрадовался кузнец. Вот же радость человеку, заниматься любимым делом, еще и деньги получать. Следующим пунктом плана было договориться с караванщиком. За западными воротами, у самых стен города, был разбит лагерь. 10 крытых деревянных повозок стояли полукругом от стены, и были на вид очень надежной конструкции. Колеса каждой имели железный обод по внутренней стороне, на некоторых были даже подобие рессор. С пяток палаток внутри полукруга, и костер посреди всего этого. По лагерю ходили люди, в основном в простых, но очень добротно сшитых одеждах, что-то делали, перетаскивали из телеги в телегу, беседовали, кто-то готовил еду у костра. Практически вплотную к городу с этой стороны была река, и там сейчас несколько человек набирали воду. В паре метров от лагеря были стреножены лошади, и что-то жевали, и пара подросток ухаживали за ними, то расчесывая, то поднося еду или воду. Явно выделялись 16 человек. Охрана. В доспехах было всего 3 человека, состоявшие, судя по всему, в патруле у города. Ну ладно, провинились, наверное, хотя кто знает регламент местной охранки. Я прошел внутрь лагеря под внимательным взглядом нескольких людей из охраны, но никаких действий никто не предпринял. Подойдя к костру, я спросил, где мне найти Фриара, и меня отправили в одной из телег. Я подошел к указанной телеге. «Хаэм, уважаемый Фриар, Практически сразу из телеги высунулось лицо слегка полноватого человека. Короткие темные волосы, карие глаза и, сказать то больше нечего, слишком обычный. «Да, что нужно? Слышал, вы проездом будете в Нидлинге?» «Да, будем. Можно с вами?» Фриар задумчиво закатил глаза, что-то подсчитывая, и через пару секунд снова уставился на меня. «Да, можно. На телеге, своим ходом, или конь есть?» «На телеге, если можно. Тогда с тебя 2 серебра, 3 с питанием. Кормим много, потому дорого». «Да, нет, похоже, этот человек вообще не любит терять времени». «Да», — ответил я и передал 3 серебра караванщику. «Выезжаем завтра с рассветом, ждать не будем. Всего наилучшего». С этими словами Фриар поспешно скрылся в телеге. «Вот и отлично. Пойду наберу в Филине еды. Уж больно пироги там хорошие. Заодно и сдачу заберу. Должно было остаться. Потренируюсь и спать». Часть 5. «Вот и отлично. Пойду наберу в Филине еды. Уж больно пироги там хорошие. Заодно и сдачу заберу. Должно было остаться. Потренируюсь и спать». Но оказалось, что моим планам не суждено сбыться, точнее не полностью. Со всей этой суетой, которую сам себе и придумал, я совсем забыл, что оплаченный период проживания в Филине кончился, и когда я узнал, есть ли комната на одну ночь, то получил отрицательный ответ. Приезжие заняли все свободные комнаты, однако в провианте мне не отказали, и спустя полчаса я был счастливым обладателем огромного количества пирогов с мясом и с овощами, тем самым обделив почти всех посетителей таверны этими блюдами. «А ты слышал, награду за Василиска то убрали». Интересные разговоры пошли за одним из столов в зале. Решив немного послушать, я хотел заказать кружку пива. «А тебе не рано употреблять алкоголь? О, Эниль, а раньше ты меня этим не попрекала. Просто решила прояснить этот вопрос. Любишь выпить? Отнюдь». Но кружка парного молока посреди зала, полного полупьяных вояк и хитрых торгашей, не самая лучшая идея. По крайней мере, мне так кажется. Взяв свою кружку со стойки, я отправился к одному из одиночных мест у окон и сел так, чтобы было слышно начавшийся разговор. «Я тебе точно говорю, его кто-то убил», — говорит один из подвыпивших мужиков за соседним столом. «Скорее всего, небольшая группа». «Да с чего ты взял?» — отвечал ему собеседник. «Небольшой группой Василиска не завалить. Так я тебе говорю, мой друг видел, как заказчик заходил в лавку Марка, а обратно чуть ли не бежал, поджав хвост, вместе со своим отрядиком, бледные были и побитые. Ну так, наверное, решили Марку угрожать, сразу видно чужаки. Да дело не в этом, а в том, что сразу после этого, этот дворянчик забрал объявление и на следующий день очень быстро смылся из города. Мда, дела, это кто же Василиска то прибил? Марк наверняка посредником был, я сам так однажды через него одну безделушку продал, когда не хотел, чтобы обо мне знали. Вот, ладно, пора уходить, а то еще начнут вспоминать, не видели ли новых людей, вдруг кто-то дознает о Василиске, или о том, кто его убил. Я не знаю местных нравов, но люди отличаются одной чертой, жадностью и завистью. На ночь я остался без комнаты, а идти в другие таверны я не вижу смысла, да и я сильно удивлюсь, если там есть свободные места. Значит, займусь полезным делом, проведу ночь в тренировке, за городом. Нужно повышать синхронизацию своего нового доспеха. Сколько она, кстати, на данный момент? Инком, ага, 39%. На воротах опять стоял тот капитан. Еще было светло, и я просто вышел из города. В знакомых мне кустах я полностью переоделся в доспех. Я поняла, что мне напоминают ощущения отношения этого доспеха, заговорила Эниль. И что же, у наземного десанта есть несколько моделей скафов для разведывательных и диверсионных операций. Так вот, там, как и в твоем доспехе, расширенная сенсорная база, которая по умолчанию всегда работает. Очень похожие чувства. Ясно, но мне, к сожалению, это ни о чем не говорит. Пробежка до леса показала несколько интересных моментов. Доспех усиливает мышцы, скорость реакции и восприятия. Не очень сильно, но заметно. Сила и скорость слабее, чем в скафе. Нет множества режима сенсоров, да хотя бы ночного видения, и спектрального фильтра в широком диапазоне. Однако некое шестое чувство позволяет ощущать мир вокруг намного четче, и чувствовать окружение. Можно отключиться от зрения и слуха, но все равно четко ощущать то, что вокруг тебя. Не хочешь одеть доспех поверх скафандра? Нет, Эниль, не сейчас. Я уверен, что все получится, но сейчас я хочу как можно скорее повысить синхронизацию. Как? Попробуем физические тренировки. Комплекс с мечами, также на пределе, только в доспехе. Движение он вроде не стесняет. Один цикл проведем, посмотрим на результат. Проблемы начались еще на середине цикла, когда я начал подбираться к пределу возможностей тела. До этого доспех очень удачно дополнял мои движения, усиливая их, когда нужно, не стесняя движения и позволяя реализовывать гибкость тела. Но ближе к пределу он начал словно сбоить, не вовремя напрягая или расслабляя свои искусственные мышцы, тем самым, не позволяя мне выполнять каты. Но когда я с горем пополам вышел на предел, десинхронизация движения оказалась настолько велика, что на одном из переходов между катами я попросту упал, потеряв равновесие, из-за не среагировавшей вовремя группы мышц левой ноги. МДА, тут есть над чем работать, и сам вижу. Посмотрим статистику. Инком говорит, что синхронизация выросла до 42%, а самым эффективным этапом тренировки был последний, когда начал выбиваться из ритма. Решено. Впереди целая ночь. Приступим. Сразу со второй половины тренировки. В течение 6 часов удалось поднять синхронизацию до 86%. Дальше прогресс стал несколько медленнее. Как только ноги и руки переставали путаться, я накручивал темп и сложность. Остановились мы на 86% еще и потому, что накручивать темп и сложность дальше я попросту не мог сам, даже с усилением от доспеха. В любом случае, прогресс неплохой, и стоит продолжить дальше, но в другой раз. Скоро нужно будет прибыть к лагерю каравана, иначе есть риск опоздать, но перекусить стоит уже сейчас, потому что инком запустил несколько плетений восстановления. Это, конечно, не так здорово, как в капсуле, но тоже очень и очень помогает, и не только восстановлению, в нормальных условиях занявшему бы 3-4 дня, но и улучшать физическую форму, ускоряя развитие. Правда, особенного прогресса я до сих пор не вижу, хоть и стал двигаться намного лучше. Пробежка до города не заняла много времени, и уже практически на рассвете, переодевшись и приведя себя в порядок, я уже был у свернутого лагеря. Караван был полностью собран к отходу, место стоянки было прибрано и ничем, кроме кострища, не выдавало недавнее наличие тут большого лагеря. Возле телег ходил фриар, одетый в камзол темно-зеленых цветов, и проверял готовность каждой к отъезду. Я подошел к нему, и, поприветствовав его, узнал, на какую телегу мне разместиться. На любую, что в середине колонны, смотри сам, где тебе будет лучше. Неудивительно, что он так пренебрежительно ко мне относится, ведь мечи я до сих пор предпочитаю носить в кармане, и зачем, спрашивается, я тогда беспокоился о дворянстве, а чтобы пользоваться ими, а не только носить, по крайней мере не в этом городе. Только я хотел забраться на облучку облюбованной мной телеги, как рядом со мной появилась из воздуха уже знакомая девушка в черном платье. «Привет, это тебе», — вложив мне в руку конверт, исчезла. «Ладно, спасибо, наверное», — даже слова сказать не дала. Устроившись поудобнее, насколько это вообще возможно на подобной конструкции, я вскрыл конверт. «Какая-то девушка у вас, молодой человек, не особенно опечаленная вашим отъездом». Рядом со мной сел мужичок, скорее даже дедок, небольшого роста, чуть сутулый, кутавшийся в плотном плаще от утренней прохлады. «Это не девушка», — ответил я, протягивая руку. «Грей, Скольф», — представился мужичек, протягивая руку в ответ. «Далеко едешь?» «До Ниделинга». «Долго до него? Если все нормально пойдет, то дня 3». «Понятно». В конверте оказалась короткая записка. «Приветствую. Кольцо в конверте является твоей родовой печатью с гербом, а заодно и артефактом, подтверждающий твой статус сына барона. Энтони, как всегда, забыл передать тебе этот довольно важный кусок серебра. Доброго тебе пути, удачи в Ниделинге. Марк, похоже, мой новый отец совершенно, что говорится, без царя в голове. Обещанные Скольфом 3 дня прошли невероятно скучно. Дневной переход, ночная стоянка, непрекращающиеся разговоры ни о чем с возницей, полные слухов, домыслов, его мнение на все подряд, поделиться которым он считал своим прямым гражданским долгом. Маршрут каравана пролегал по хорошо утоптанной дороге, хотелось бы сказать, что это был тракт, но это было не так. Точнее, это был один из двух маршрутов, пролегающих от Вудштайна. Один из них пролегал через замок Вудштайн и уходил дальше на запад, второй же, по которому мы двигались, пролегал через равнины, большие лиственные рощи и степи на юг, юго-запад, примыкая через 8 дней пути к уже настоящему тракту. Вот с этого тракта уже можно попасть в столицу империи, Арен, названную так в честь основателя империи и первого ее императора Арена-завоевателя. Просто, незамысловато, но доступно для понимания самому недалекому гражданину. Скольф рассказывал цены на различные товары, о жуликах-гномах, подъеме цен на оружие из-за военных действий в соседних государствах. Ходят слухи, что империя наконец договорилась с княжеством о совместных действиях против островных орков. Еще он сетовал на то, что не островными орками заниматься надо, а теми, что по джунглям бегают до степям на востоке, терроризируя империю. Прижать их мощной армией дело с концом, им деваться-то все равно с востока некуда, пустыня за спиной. В сердцах делился старик своим мнением. Какую-то глобальную экономическую картину выяснить не удалось. Скольф хорошо знал цены на разные товары в пределах того маршрута, по которому караван ходит уже не первый год. А все что кроме, суета. За время пути мы заезжали в три небольшие деревни, каждая располагалась друг от друга в дне пути. Мой собеседник сказал, что обычно караваны останавливаются тут на ночлег, но в этот раз Фриар двигается в другом графике и предпочитает останавливаться в чистом поле. Почему так, Скольф не знает. Примерно в таком русле и протекало все путешествие. Больше всего в караване переживали из-за разбойников, которых можно повстречать по пути. Лихой народец, несмотря на усилия империи по их устранению, продолжает доставлять торговцам, да и другим честным и не очень путникам проблемы, обычно смертельного характера. Кстати, касательно кормежки, кормили и вправду от пуза, очень много. Я спросил у Скольфа, с чем связана такая щедрость. Оказалось, пара телег в караване были забиты деликатесами по одному из заказов, хранившихся при помощи магических артефактов. Но один случай, а если точнее, то внезапная смерть мага, уже долгие годы ходившего вместе с караваном Фриара, вывела из строя артефакты, и продукты грозились испортиться в рекордно быстрые сроки. В предсмертной агонии маг умудрился выпустить неконтролируемую волну маны, которая и повредила артефакты его же работы, а цена на ремонт или покупку новых была много выше, чем цена продажи продуктов. Вот и пришло решение использовать провиант по назначению, распределив за скромную сумму в караване. Все были только за. Как бы то ни было, в Нидилинг мы прибыли лишь к обеду четвертого дня. Скоротечный, но сильный дождь осложнил прохождение маршрута. Сам город стоял на перекрестке нескольких дорог, вплотную к реке. С соседних баронств, маленьких, но весьма многочисленных в северных регионах империи, именно в Нидилинг и еще один город далеко на востоке стягивались торговые, и не только, маршруты. Сам город был намного больше Вудштайна, и можно сказать, разделен на два, внутри крепостной стены и снаружи. По рассказам Скольфа, когда город закладывался, никто не думал, что он будет разрастаться, да и так стена была выстроена с запасом пространства внутри, но обстоятельства сложились таким образом, что город стал маленьким, но сердцем торговли северных баронств. За стеной располагалось множество небогатых жилых домов, огромное количество различных мастеровых и лавок, призванных обеспечить ремонт и снабжение проходящих караванов, и, конечно же, постоялых дворов для самой различной аудитории. И практически при каждом из них были довольно большие внутренние дворы, позволяющие принимать у себя караваны в полном объеме. Люди, что работали на близлежащих полях, также проживали в этой части города. Довольно большая торговая площадь внешнего города позволяла разместиться много большему числу желающих продать свои товары, нежели аналогичная в Вудштайне. Рядом же с ней, как и в городе охотников, располагались лавки самых лучших, или по крайней мере самых востребованных мастеров. Внутренний город представлял уже немного другую картину. Дома побогаче да повыше, несколько десятков особняков, большой храм всех богов, магистрат и местное отделение волшебства, пара богатых постоялых дворов, несколько мастерских различной направленности, призванных обеспечивать город в случае осады, и, конечно же, лавки с редкими и уникальными товарами, антиквариатом и просто красивыми и дорогими безделушками. Гарнизон стражи также располагался во внутреннем городе. Также в городе была небольшая школа для одаренных детей, работавшая на платной основе, и потому далеко не каждый родитель мог отправить туда своего ребенка, в случае обнаружения у него способностей к магии. Караван на два дня остановился во внешнем городе, и я, попрощавшись с Скольфом, что горячо пожелал мне удачи во всех моих начинаниях, и Фриаром, что проявил полное безразличие, направился во внутренний город. На воротах, как и положено, стояла местная стража, абсолютно недовольная тем, что я без багажа и пошлину брать ни с чего, но таки затребовавшая 2 медика за проход. Спорить мне не хотелось, и я решил поступить по-другому. «Не подскажете, уважаемые, где я могу найти Конрада?» — спросил я у стражников, уже почти положив одному из них в руку монетки. Вопросительный знак. «Какого?» — «Который учит владеть оружием». «А чего тебе, парень, уж не в ученики ли ты к нему попасть решил?» — с насмешливой ухмылкой ответил мне стражник. «Даже если и так, не попробуешь, не узнаешь». «Верно говоришь, парень, но будь готов к отказу. Многие пытались, и богатые, и бедные, и влиятельные. Только богам ведомо, как Конрад отбирает учеников. В любом случае тебе в южные кварталы, что на другой стороне, огороженный красной кирпичной стеной особняк». «Спасибо», — ответил я. Внутренний город отличался от внешнего в лучшую сторону. Качественно мощеные дороги, камень к камню, плитка к плитке, дома были украшены различными гравюрами или резьбой по камню, но без фанатизма, и вполне гармонично, сочетая готику и барокко, но без вычурной помпезности. Люди носили разные одежды, но опять же все практичное, без излишеств, но отличались покроем и тканями разных цветов и оттенков, преимущественно темных у мужчин и светлых у женщин. Разве что люди, что занимались ремеслом или различная прислуга, предпочитали темные цвета вне зависимости от пола. Встретилась мне и группа магов, и хоть одеты они были в камзолы, а не практичные мантии, которые я привык видеть в Вупштайне, но посохи или жезлы выдавали их. Я не стал лишний раз гулять по городу, это я еще успею, и шел прямиков в указанном мне направлении. Искомый дом, а вернее особняк, я нашел довольно быстро. За высоким забором не было ничего видно, но спросив у прохожего, я убедился, что это именно то место. Я громко постучал в ворота, используя специальное кольцо. Спустя минуту дверь в воротах открыли. Там стоял молодой парень, где-то моего возраста, моего роста, в свободных светлых одеждах, наподобие кимоно, используемое у нас в таких единоборствах, как карате, но даже такая форма не могла скрыть очень атлетичное телосложение, прямая спина. Он явно отвлекся от тренировки и был весь в поту. «День добрый», — поприветствовали мы друг друга. «Могу я увидеться с Конрадом?» — спросил я парня. «Да конечно, проходите». Парень отошел в сторону, пропуская меня внутрь. Внутренний двор был разделен на две половины. Первая – сумасшедшая полоса препятствий, на которой занимался еще один парень, выражая вселенские страдания. Вторая часть представляла собой подобие зимнего сада, аккуратно постриженные кусты, деревья, тропинки между ними, беседка и несколько клумб с неизвестными мне цветами. Парень провел меня ко входу в двухэтажный особняк и открыл дверь. Просторный холл, две винтовые лестницы на второй этаж, несколько дверей в боковые помещения, отделка деревом, никакого камня, резные панели, в окнах совмещено обычное стекло с витражами в верхней части. Но опять же никакого излишества, лишь странное чувство комфорта. Парень подошел к первой двери слева, постучал и, приоткрыв, произнес: «Учитель, к вам посетитель». Показав мне вежливым жестом пройти внутрь, удалился наружу. Я последовал приглашению. Зайдя в комнату, я оказался в просторном рабочем кабинете, заставленном шкафами с различными книгами, несколькими экземплярами холодного клинкового оружия, развешанного по стенам, и большим резным рабочим столом, за которым расположился хозяин дома. Высокий, крепко сложенный крупный человек за 40 лет, с короткими русыми волосами с редкой сединой, гладко выбритое лицо, голубые глаза. Он оглядел меня заинтересованным взглядом. «День добрый, молодой человек, с чем пожаловали?» — спросил меня Конрад низким, с легкой хрипотцой голосом. «Добрый день, меня прислал к вам Марк, что в Вудштайне занимается торговлей различными магическими ингредиентами». Достал из кармана письмо от старика и, подойдя к столу, вручил его Конраду. «Что-то еще?» «Ну да, откуда ему знать?» «Марк выразил надежду, что вы сочтете возможным подтянуть мои навыки владения оружием до достойного уровня». Конрад удивленно поднял бровь, хмыкнул. Надежду он выразил, а в письме наверняка какая-нибудь гадость. Конрад сломал печать на свитке и, раскрыв его, начал бегло читать. Закончив с чтением, он отложил письмо в сторону и начал более задумчиво осматривать меня. «Знаешь, пойдем посмотрим, старый пройдоха говорит, что у тебя может быть потенциал, а у него звериное чутье на необычных людей». С этими словами хозяин дома взял в руку медальон и слегка сжал в руке. «Кара, ты в тренировочном зале?» «Я сейчас подойду, не один». С этими словами Конрад поднялся и позвал меня следовать за собой. Пройдя через холл в дальнюю дверь и пару коридоров, мы оказались перед широкой лестницей в подвал, заканчивающейся массивной деревянной дверью. Подвал, оказалось, занимал чуть ли не половину площади под особняком. Это был просторный, хорошо освещенный магическими светильниками, практически пустой зал, с тремя, помимо входной, дверьми с одной стороны и несколькими манекенами с другой. Посреди зала занималось три девушки в уже виденных мной на парне тренировочных одеждах, отрабатывали некие движения с полуторными мечами. Рядом с ними стоял стол, на котором лежало несколько кинжалов различных форм, три меча похожих на рапиры, и три меча напоминающих сабли, но ближе к моим эльфийским. Руководила же всем этим действом женщина. Высокая, красивая брюнетка, с длинной косой, правильными, немного острыми чертами лица. Одета она была в необычный доспех, и необычность его бросалась в глаза сразу. Это был живой доспех. Создавали его по примеру кожаного, плотно сидящий, состоящий из нагрудника, поножей, сапог, перчаток и подобия кольчуги, только не кольцами выполненной, как обычная железная, а очень маленькими чешуйками, зеленоватого цвета. Остальные же части доспеха напоминали матовый панцирь насекомого, песочного цвета. Весь этот доспех можно назвать полным, разве что шлема не было. Выдав ценное указание к упражнениям, что выполняли девушки, женщина, судя по всему та самая Кара, принялась выполнять уже свои упражнения, с просто нечеловеческой скоростью работая с двумя полуторными мечами. Мы с Конрадом подошли поближе. Кара заметила нас, дала команду на перерыв и подошла, вложив мечи в ножны на поясе. Девушки же, с облегченным вздохом опустили оружие и, выполняя разминочные движения, стали прислушиваться и приглядываться к нам. «Познакомишь с гостем?» – мелодичным и немного грудным голосом произнесла она. «Точно, а я и не представился даже, как положено». Озадаченно почесал затылок Конрад. Кара закатила глаза в притворном возмущении. «Ты, как всегда, эталон галантности, Кара». Женщина приложила руку к груди. «Конрад, мой муж». Она указала рукой в сторону мужчины. «Грей». С почтительным полупоклоном произнес я. «Вот и познакомились». Улыбнулась женщина. «Вынужден заметить, очень красивая женщина, даже в доспехе. Хорошо, что гормоны в молодом теле не скачут. Спасибо нейросети за это. Так с чем вы к нам пожаловали, Грей?» «Прекращайте улыбаться, дамочка. Его к нам Марк отправил. Решил брать инициативу в руки Конрад. Предположил, что мы сможем его чему-нибудь научить». Кара смотрела меня внимательно. «Возможно, за полгода», — добавил Конрад. «Сомнительно», — уточнила Кара. «Говорит, этот юноша быстро учится. Давай посмотрим, на что он способен. Прошу прощения», — вступил я в разговор. «Но вряд ли я смогу что-то продемонстрировать, ведь мечи я держу в руках от силы две недели». «Брехня», — с уверенностью заявил Конрад. «Минимум несколько месяцев, да и манера движения не как у обывателя, и кого-то мне напоминает. Никак не могу понять кого. Внешне он похож на молодого Энтони». Кара улыбнулась еще более доброжелательно. «Вы, случаем, не родственники?» «Сложный вопрос, уважаемая». Кара ухмыльнулась. «Ясно все. Давай посмотрим, на что ты способен», — державший меч пару недель. Подошел к столу и скинул на него жилет. «Место там было. Ты-то наверняка за него не возьмешься». Обратилась Кара к мужу. «Тебя уклон всего, что ты знаешь в силу. А если я правильно поняла, с чем он занимается, то у меня уже появилась целый воз интересных идей». Девушки с интересом стали наблюдать в стороне. «Никогда еще не участвовал в спарринге. С этими словами я достал из кармана мечи. Так что мне самому очень интересно, что получится. Ты же не думаешь, что у тебя есть шансы?» «Конечно нет, Эниль, я не настолько самоуверен. Но тебе разве не интересно?» «Очень. Хоть ты и тренировался только комплексом кат первого уровня, но знания о ведении боя у тебя есть. Посмотрим, сможешь ли ты их реализовать. Мне очень интересно, какой интересный выбор оружия», — пропела Кара, становясь напротив меня и вынимая полуторники из ножен. «Если еще и неспроста, то просто прекрасно. Эниль, у меня появилось чувство, как на охоте, но не смерти, а, как бы сказать, словно я абсолютно неизбежно получу по голове, многократно. Наконец-то Таока начинает проявлять себя чаще. Очень хорошо. Отныне всегда прислушивайся к интуиции». Похоже, Ока решила работать без интерфейса, возможно, из-за изменений в нейросети. «Увеличим скорость восприятия, а давай». Я усилием мысли заставил время немного замедлиться, а точнее ускорится восприятие мира. Начнем со стандартной стойки. Противник также использует два меча, только в отличие от моего старшего и младшего у Кары два полуторных. Я видел ее удары, масса меча для нее не проблема вообще. Кажется, мне позволяют атаковать. А вот и не угадали. Ждать. Контратаковать легче. Кара слегка улыбнулась, шагнула вперед, атака правым мечем по косой дуге. Мягко отвожу ее клинок в сторону левым и этой же рукой выстреливаю колющим ударом в голову с полушагом вперед. Кара отбивает удар вторым клинком, а первым на возврате пытается порезать мне руку, но я смещаюсь вправо, мой меч после удара уже снова в защитной позиции и рука остается в целости. Пора задействовать другую руку. Теперь уже я парирую ее колющий, одновременно пытаясь нанести удар в область головы. Блокирует на клинок. Сблизились, своеобразный партер на мечах, хорошо. Она опять улыбается. Пользуясь длиной младшего прокручиваю его, пытаясь зацепить живот противника. Кара не дает этого сделать, проворачивая полуторник и целясь рукоятью мне в лицо. Отступаю на шаг, предупреждая правой рукой режущий от ее второго клинка. Кара переводит удар в лицо в рубящий с оттягом, заставляя отвести его в сторону, и делает шаг вперед, заставляя меня отступить и сохранить дистанцию. Паритет. Повторяем, немного изменив последовательность ударов. Опять ничья, расходимся, чтобы снова сойтись, но уже на рубящих ударах, разве что мои все равно остаются режущими. По-другому не умею. Так продолжается около полуминуты, поочередно меняя как сами удары и блоки, так и длины серии. Мои удары более плавные и режущие, перетекающие из одного в другой, также плавно сменяющиеся парированием с отводом в сторону. Кара же использует более резкие и прямые удары с жестким парированием. Мне не хватает скорости для реализации своих ударов. Конечно, очевидно, что мой оппонент лишь проверяет меня, но то, насколько она себя сдерживает, меня просто поражает. Постепенно мы начали наращивать как скорость, так и сложность выпадов и блоков. Стали изменять траектории движений, использовать обманные как удары, так и замахи. Какая же у нее заразительная улыбка, кажется, я и сам начал улыбаться. А бой и вправду захватывает. Кара делает несколько колющих выпадов с разных рук. Защищаюсь веером, перевожу в ножницы, развожу ее клинки в сторону. Кара одним клинком как змеей перемещаясь внутрь ножницы готовя колющий. Другой клинок веером возвращает в защиту, как и я свой. Сейчас будет колющий. Полушаг назад, похожим движением на возврате увожу свой меч вовнутрь удара. Колющий Кары, отвожу в сторону, прокручиваю кистью целясь в голову. Шаг вперед, Кара блокирует вторым мечем, а только что отведенным опять целится в плече. Правым клинком защищаю левое плечо, отхожу вправо и назад. Ни секунды перерыва. Удивительно, но я до сих пор не сдал по выносливости. Так бой продолжался минут 15. Кара постепенно повышала скорость и сложность. Ни на полсекунды клинки не оставались без дела. Мне кажется, что под конец мечи просто сверкали сталью вокруг, но, конечно, это лишь воображение. До такой скорости мне еще далеко. А вот Кары с ее счастливой улыбкой вовсе нет. Я же увидел свои реальные недостатки. В бою мне чертовски не хватает силы, чтобы меня вовремя положение или траектории мечей, и хоть техника графов учит максимально использовать инерцию и центр масс оружия, но на высокой скорости мне просто не хватает силы, и все начинает получаться рывками, скомканно, не вовремя, криво. Реакции сознания хватает, а тела – нет. Когда я уже дошел до предела скорости и начал сильно сдавать по выносливости, Кара остановила бой. «Очень неплохо», – уважительно сказала она, – «для того, кто занимался 2 недели». Кара мягко улыбнулась. «Ты очень много знаешь, и порой даже правильно применяешь, но твое тело невероятно сильно отстает. И еще, я заметила, что даже очевидные намеки на мои удары ты пропускаешь, но как только я использую что-то из эльфийского, ты сразу понимаешь и видишь, как нужно поступать. Вот и первые серьезные недостатки. Да, Эниль, тебе нужно доучить базу. На первых 3 рангах только основы и тактики против такого же стиля. Дальше больше и разнообразней, как сам понимаешь. Как я понимаю», — продолжила Кара, — «ты знаешь только эльфийские техники, судя по всему», — ответил я, — «хм, и никогда не сталкивался с другими». «Что же, я знаю», — она хлопнула в ладоши, — «давай я тебя буду тренировать». «О, неожиданно», — вступил Конрад, — «ты же только девчонок всегда брала, ты бы все равно не взялся, не твой профиль. Я смогу подобрать ему более подходящие техники и программу занятий, а ты сделаешь из него очередного дуболома». «Да ну вот еще», — Хорошие бойцы получаются. Им с тяжелым оружием вообще никто не ровня», — с гордостью ответил хозяин дома. «Говорю же, дуболомы», — с шутливой пренебрежительностью ответила женщина. Так шуточно переругиваясь, прошли обсуждение, где мне жить, что есть и как я буду заниматься. Девушки уже вернулись к своим тренировкам. Конрад пошел гонять парней, что занимались на улице, скоро они меняются с девушками. Как мне рассказали, тренировки с оружием проходят только в зале, во избежание лишних глаз. «Значит, ты говоришь, что занимаешься только 2 недели. Мы с Карой прошли в кабинет, аналогичный тому, где меня встретил Конрад, только он располагался чуть дальше, с той же стороны. Да, Хаэм», — Кара села за свой стол, приглашающим жестом предлагая мне сесть напротив. «Тогда ты феноменально быстро учишься. Это очень хорошо, но физически ты совершенно не тянешь даже то, что умеешь и понимаешь сейчас». Кара просидела в задумчивости около минуты. «Значит так», — женщина посмотрела на меня серьезным взглядом. «Нужно выяснить, как быстро ты сможешь набрать нужную физическую форму. Ну и посмотрим, как разнообразить твои упражнения с оружием. Заодно, если ты так быстро учишься, попробуем добавить что-то из других стилей к твоему эльфийскому. Заодно и я сама получше его узнаю». Кара добродушно мне улыбнулась, а мне и не жалко, не мои секреты же. Не сомневался, что и для себя вы найдете выгодную сторону. Моя собеседница рассмеялась. «Нельзя упускать возможность учиться, тем более уж больно рьяно эльфы свои секреты хранят. Полагаю, не расскажешь, откуда знаешь? Не расскажешь, ну и ладно. В спарринге будешь стоять со мной и Теей, ты ее видел, светленькая такая. Тренироваться начинаешь прямо сейчас, пока по своей программе. Я пока отправлю за целителем, что по соседству, его магия позволит тебе заниматься постоянно, прерываясь лишь на еду, ведь, как я поняла, у нас очень мало времени, чтобы привести тебя в форму. Пошли». Кара встала из-за стола. «Я покажу тебе, где ты можешь разместиться». Мы поднялись на 2-й этаж, в левом крыле которого размещались ученики в отдельных комнатах, в правом же Кара с Конрадом. В крыле учеников было 8 комнат, 2 банные комнаты и туалета, что меня немного удивило. Оказалось, в городе есть система центрального водоснабжения, за исправной работой которого следят несколько магов из отделения волшебства. Внутри дома же за всем способны следить как Кара, будучи магом воды, так и Конрад, маг огня. Воистину, противоположности притягиваются.